Нормально погуляли, да? Классно. Ну, тебе понравился вечерок? Да, очень понравилось. Слушай, может, ко мне чайка попьем? Реально, ну, пообщаемся, там поближе познакомимся. Ну да, можно отогреться, а то чуть замерзли, снег да, пошел, тем более. Да, на улице прохладненько. Ну, поехали. Поехали. Ну, тут я живу, как бы, чем богатый, тем и рада я. Чего так? Холодно. Ну да, у меня отопления просто нету. А можно я не буду курточку тогда снимать, потому что я замерзла? Да, ну, тогда я разденусь. А что это такое? Что, выросло, то выросло. Так там вообще ничего нету, ну, пустое место как бы. Ну, отопления просто нету, холодно, ну, конечно, ничего не будет. Ну, правда, я не думал, что настолько ничего не будет, но что маемо, то маемо. Ну, ты хоть бы дрова купил, хату натопил, а то кто поведется на твой прыщ вообще в трусах? Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. А подскажите, пожалуйста, мне объявление ваше скинули, сказали, дрова можно купить. Какие метровые, колоть и чё? Мне метровые вообще интересуют. А скольки у вас вообще продажи? Метровые по часу. Ведь это исходно метра у вас. Смотрите, на доставку это сколько мне нужно минимум заказать, чтобы... Какой минимум у вас для заказа? Минимум 5. Сколько это будет стоить? 3000 плюс доставка и погрузка. Где вы находитесь? Я в Полтавской области, Чутово, знаете? О, далеченько. И сколько вы хотите брать? Ну, я бы взял 1009, наверное, взял бы. Так, я тебе звоню. Меня Сергей зовут. Это ты на кого, я говорю, хочешь? Тебе, мне в идеале, мне до 30-го нужно их купить уже. То есть я могу поставить санку, машину на погрузку и отправить ее до тебя, да? Вы имеете в виду, завтра вы можете уже на погрузку машину поставить? Ну, конечно. Мы работаем с 8 утра. Тебе надо звонить с 8 утра, да. Ну, я не вовремя, сейчас можно так, просто цены рассказать, да. Цены рассказать, ну, что почем, доставка, погрузка, проконсультировать тогда, понял? Ну, проконсультируйте, да, сколько мне, вот смотрите, я на 9000 беру и доставка, погрузка, сколько еще будет? Мне надо конкретно знать, где ты находишься. Полтава, Полтавская область, Чутово. Это 868 километров. Ого, да, Не возьметесь, да? Да не, ну и ты плати по ВЗМ, чё не, я, мне все равно, как хочешь, просто цену доставку и погрузку ты платишь нормально, 1500. То есть мне все равно будет дешевле взять у вас, чем где-то, я вот смотрел, в Белой Церкви видел, в Черкасах видел. Потому что там такие умники, блядь, они это, за доставку не берут, понял, а за дрова берут по 1000, понял? Ну, я постоянно брал раньше вот в Черкасах, но там просто они раздевают своими ценами, там, поэтому мне у вас все равно дешевле будет взять. Дивись, 6000, це 10, кто думает, я могу тебе отправить КамАЗ с прицепом, понял? Так. Ну, тоже, в принципе, той процент цепляет. Диви, це буде 13 складометрів. 7800 це буде, понял? Тобі треба буде ще іскати гривень 300, щоб хватило заплатити доставку. А, ні, ну, типа 300 гривень, там, це нічого страшного, я имею в виду, не то, що у мене вот так вот ліміт. 300 гривень я найду, це взагалі без проблем. Дивись, це буде КамАЗ з прицепом 13 складометрів, понял? Ага. А це дуб-бук, все. Ага, все, отлично, отлично. Так, мне получается набрать завтра в 8 утра, да? Да нет, ты можешь заказ сделать зараз. А, вы работаете? Я зараз поставлю твою машину, конечно. Ага. Мы работаем до 8 часов, хлопцы останутся, загрузят машину, понял? Да, да, да. Если водитель поедет, сейчас до тебя, понял, чтобы он утром уже был у тебя, то не вопрос, сейчас я с ним поговорю, понял? Це буде 7800, це ти платиш в руки лично водителю, поняв? 1500 ти переводиш на реквізити, поняв? Угу. Це за доставку і за погрузку. Ну да, за товар, це лично водителю в руки, поняв? За товар лично, да? 7800. Як вас зовут, извиняюсь? Мене зовут Андрій. Якщо хочеш, якщо тебе таке устроє, зараз ти проплачиш доставку, погрузку, твоя машина стає грузиться, і десь на третю годину вона виїжджає. И десь на час дня вона в тебе, понял? В 3 ночи, получается, выезжает, да? Ну а как? А, то есть вот, ну, я понял, вы даже сегодня можете. Там мы водителя можем, вот это ж ехать 800 километров. Получается, мы можем его, чтобы он отдохнул еще у нас и обратно поехал, ну то есть... Конечно, я бы тебе... Мы накормим, то есть он отдохнул. Попросил бы, да, потому что, чтобы он в машине не спал. Не, сейчас же уже снег, у нас же снег везде, холодно уже, куда спать в машине. Чтобы он хотя бы один взять поспал. Ну там, да, мы приготовим все, у нас есть комната, мы все сделаем, накормим, напоим, как бы, он отдохнет, да, и поедет обратно. Вот я тебе сейчас даю реквизит, ты проплачешь 1500, звонишь мне, кажешь, я проплатил. Да, Андрюш, а есть вайбер у вас? Мне звонят, кажут, гроши пришли, я сразу же ставлю твою машину, она грузится, понял? тобі дзвонить, каже, я там буду в тебе, там, наприклад, 12 днів, поняв? Або да, час дня. І все, ти його чекаєш. Главне, щоб ти був вдома, поняв? І я тобі одразу говорю, він буде не один, поняв? Ну, з експедитором, так? Тому що я відправлю з ним хлопця. Ну, так, да, ні, з експедитором. Ні, я просто відправлю з ним хлопця. Все, хорошо, тогда, ну, тогда вони в одній кімнаті зможуть віддохнути, да? Ну, нічого страшного, там дві кроваті є. Ну, звісно, тільки не на одній кроваті. Ні, не на одній, ні, дві кроваті є, все, на кор... Кинуть тебе. А? Є вайбер? Я тобі смс-ка ще скину зі свого личного номера, понял? Вайбер, да? СМС-ку з реквізитом. Ні, не вайбер. Записуй, бери. Бери ручку, листик, пошли. Тобі зараз подиктую. А номер я тобі все равно дам. Ну, может, лучше смс, потому что листика с ручкой сейчас я вообще не наблюдаю, это будет очень сложно. Алло. Алло, сорвалось что-то. Добрый. Дивись. Блядь, я так переживаю, це така дорога дальня. Ти послухай, ну, ти порядна вообще людина? Ну, точно буде все хорошо? Я, ну да, я порядочный человек. А так, ты, а за что ты переживаешь? Да. А? Ну, я переживаю за людей, понял? Смотри, так, а что я с ними сделаю? Та ну хрен его знает. Та ну, в принципе, він не один. Давай, ну, они, они ж, да, они ж там с, едет еще с кем-то, правильно? Тем да не, ну я чую, ты порядная людина. Скажи адрес. Я бы на твоем месте брал бы акацию и дуб напополам. На 50 на 50, да? Ну, вот, чисто так я тебе говорю. Ну, да, акация и дуб. Ну, ну давай попробуем, потом еще что-то. Да, давай попробуем, а ты мне потом позвонишь и поздравишь меня с Новым годом и побажаешь мне здоровья. Да, да. И моей семьи. Да, хорошо. Так и сделаем. Давай попробуем. Если 50 на 50. Добро. Братан, ну ты скоро? У тебя так холодно, что придется водку ведрами жрать. Сейчас я одного хуй с Новым годом поздравлю. Алло. С Новым годом тебя, ублюдок. Спасибо тебе за все, тварь. Я иду, ребят. Доставайте водку, коньяк, шампанское. Будем греться. Это самое, Андрей, такая ситуация. У нас кум сейчас приехал. У нас есть комната с одной двухспальной кроватью. Ребятам нормально пойдет? Нормально, дивись. Я разговаривал с Никитой, понял? Дивись. Кто такой, кто такой Никита? 13 часов. Не 11, а 13. Все, я вас понял. Все, смотрите, я тогда одеваюсь, и мне минут 15-20, наверное, я наберу, да. Алло? Да, ты звонил? Да, да, да, да, вы трубку не берете. Я уже почти все. У меня машина уже стоит, грузится. Да, сейчас, тут осталось буквально чуть-чуть. Репорт-бот блокирует твою карту, голова говяжья. Вот, а потом автодозвон на симку поставим. И вообще тебе сделаем приятный вечер. Алло, вот слышишь, мама? Мама, дорогая. Что так? Где ты находишься, петух? Голова, где я нахожусь? Ну, явно не там, где ты. С соседней камеры я тут прикалываюсь над тобой. Пацаны, кстати, мне пацаны сказали, что ты во время секса не смотришь в глаза. Это правда? Это слышишь? Подожди, подожди. Это вы, наверное, что-то перепутали. Вы знаете, куда вы вообще звоните? Подождите, мне сказали, что он во время секса не смотрит в глаза. Это поэтому он никогда не оборачивается? А вы кто такой вообще? Вы разогреваете людей или что? Да, свою мать. А ну-ка. А послушай, подожди, я тебе отвечаю, понял? Ну? Если ты знал, где ты находишься, петух, я бы тебе привселенно дал бы в рот, понял? Ух ты, мне это нравится. Я тебе в рот, понял. С яйцами, да. Так. Завладел, пидорас. Ага. Именно понял именно вкус именно яиц моих, понял? Твоих яиц. Именно орешков. Ну, как ты любишь, пидорас. У понял? Тебя орешки получаются, да? Погоди нахуй. Ты именно ебаная пердила, ага. Понял? Смирись так. С этим. Ага. Просто нахуй. Очень понял, хорошо. Смотри, спать, слушай, это самое, такой ну, вопрос. Смотри, дай своей шалаве трубку, она загадку должна. Алло. Ну, я слушаю. Андрюха, загадку будешь отгадывать? Ты стекло, он перебивает. Ты именно слышишь? Слышишь? Или слышишь? Баба дорогая, или... Дай договорить. Или ну, пускай... Дай трубку своей шалаве, может, она отгадает? Достал бы именно все твое нутро ебаное, понял, пидорас? Ага. И потом бы повешал тебя на собственных кишках бы, петуха ебучий. Ух ты, моя ты рыбка. Да подожди, давай договорим уже, Андрюха. Андрюха, подожди. Алло. Куда ты пропадаешь? Алло, голова, ты тут? А? Куда ты пропадаешь постоянно? Это, слышишь? Короче, а? Отгадай загадку, пожалуйста. А ну давай. Что давай. Будет с мошенником, если в него ударит молния во время мастурбации? Наверное, ты получишь в рот. Нет, он плохо кончит. Нормально? А мне кажется, наверное, ты получишь в рот. Опасайся, короче, биковскими станками, понял? А чё? Ну, Ряхи нормально, скоро папа приедет, не будет тебе в рот давать пришелю. Подожди, биковскими, типа, а чё, да, биковскими, да, типа побриться, да? Ну, или как? Алло. Ну, ты же знаешь, конечно, побриться. А, ну, чтоб тебя не кололо, да? Ты думаешь, я не помню твоего адреса, ты дарал? Есть адрес записан. У меня каждый смс хранится, терпила, ебучая. О, ты подожди, ты запомнил мой адрес, что ли? Вот я как поставлю сейчас на автозвон, ебучий. О, а чем ты пользуешься для автодозвона? Все, надувайся, Руслан. А ну, подожди, стой, а ну-ка. Андрюшка, да подожди. Ну что, ребята, девчата, давайте устроим небольшой стресс телефону нашему мошеннику. А сейчас я покажу на своем примере, как это работает. Но на своем пожилом телефоне я не буду пробовать поток, который я хочу отправить на телефон Андрея. Поэтому я своему телефону устроил легенький стресс, буквально на 50 смс-очек, то есть это такая разовая акция. Но Андрюшке мы сейчас сделаем немножечко побольше поток, и вы сейчас увидите. Сейчас вы видите, что на протяжении 40-50 секунд мне придет порядка 50 смс. Но Андрею придет намного больше. Я повторюсь, я просто не хочу травмировать телефон, который уже ветеран. Обратите внимание, что с интервалом в полсекунды, ну максимум в секунду, приходят смс-ки. Смс-ки приходят с различных сайтов. Я юзаю смс-бомбер, он в открытом доступе в интернете, любой желающий может скачать, на проверенных форумах главное качайте. Ссылочку в описании на него я не буду давать, потому что, возможно, это не разрешено и так далее. Но софт называется смс-бомбер, оно в открытом доступе, Google в помощь, ищите тот, который вам подходит. И в принципе это такой небольшой гайд, как заставить мошенника выкинуть свою сим-карту. А теперь давайте посмотрим, как мы сделаем нашему Андрею. Ему светит полный пакет наших услуг. Зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached at the moment. Please send SMS or try again later. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached.